Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричаться. Нет несчастья большего в России, чем ходить с прошением по начальству, чем выстаивать в бездонных коридорах, чем высиживать в бездушных кабинетах, чем таскать с собой бумаг ненужных горы, дожидаясь барского ответа. Сколько верст прошли подруги декабристов? Да не Сибирью, вереницами присутствий. Да добро б еще ходили по министрам, да того ли доводило безрассудство. Ни конца, ни края этой тяжкой каре, ни конца, ни края этой мрачной доле. На России бедной даже дворник-барин, коли бляху нацепить ему позволят. И повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи, и получить, что заслужил, не откажи. Сколько вытерпят умельцы из народа, создавая для своей отчизны крылья. Коридорами для них промчатся годы, кабинетами с суконной пылью. Хоть давным-давно погиб поэт великий, но жива княгиня Марья Алексеевна. До сих пор молчалин и безлики часто побеждают чацких гневных. И повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капли неприступную породу. На любой земле и при любой погоде освещает солнце мрачные подвалы. Тучи с неба отогнать ветрам по силе. И хоть чацких на Руси извечно мало, только ими и горда всегда Россия. Только ими и горда всегда Россия.